Откочевывая со своими стадами все южнее и южнее, они смешивались с народностями, населявшими верховье Нила. В Восточной Африке они полностью оккупировали обширную долину Большого Африканского разлома, который тянется с севера на юг и проходит через Кению и Танзанию. Несмотря на всю свою воинственность, масаи не порабощали и не угнетали другие племена, как это делали родственные им народности, приходившие с севера Африки. Масаи жили обособленной жизнью скотоводов, выменивая скот на овощи и злаки у окрестных крестьян. Сомнительно, чтобы они когда-то были такими страшными грабителями, как им это приписывают в разных книжках, иначе соседние племена никогда не смогли бы стать столь могущественными и богатыми. Правда, чужестранцев масаи не пропускали через принадлежащие им земли. По всей вероятности, именно это и сохранило свободу и жизнь народностям, живущим вокруг озера Виктория. Арабские работорговцы не решались проходить через страну масаев. Первый караванный путь, проложенный от побережья вглубь материка, шел значительно южнее, в обход страны масаев, поэтому и подходил прямо к озеру Танганьика. Вскоре вокруг этого озера все оказалось опустошенным и разграбленным. Первыми европейцами, которым удалось проникнуть к масаям и вступить с ними в мирные переговоры, были два немецких миссионера – Крапф и Ребман, о которых в этой книжке уже было рассказано. В конце прошлого века немцы и англичане с линейкой в руках поделили на карте Восточную Африку на британскую колонию Кению и немецкую Танганьику. При этом они разрезали страну масаев ровно пополам. Эта страна тянулась на 800 километров в длину и 170 в ширину. Сегодняшняя столица Кении, город Найроби, до сих пор носит масайское название. Найроби означает просто «холодный». Поскольку европейцам особенно пришлось по вкусу высокогорье вокруг Найроби, которое отличалось живительной прохладой, то масаям прежде всего пришлось уйти именно отсюда. В 1911 году их выдворили из всей северной части страны, где опять-таки поселились европейцы. Таким образом, они лишились лучших угодий своей родины, где во время засухи всегда можно было найти воду и пастбище. Они откочевали дальше к югу и сегодня выпасают свой скот на степном высокогорье Кении, граничащем с Танзанией, и на принадлежавшем им ранее землях в самой Танзании. Многие семьи и целые роды по сей день еще носят название по местностям, оставленным на их старой северной родине. Масаев в общей сложности должно быть около 140 тысяч, и им принадлежит свыше 1 миллиона голов скота. Здесь, в Танзании, во владение масаев входят не только Килиманджаро и гора Меру, но и высокогорье с гигантскими кратерами, включая Нгоронгоро и принадлежащую к нему часть Серенгетской степи. Весь смысл жизни масаи видят в разведении скота. Дело доходит до того, что во время засухи пастухи часами тащат на себе телят до ближайшего водопоя. Еще задолго до прихода европейцев масаи изобрели прививку против чумы. Недавно я ознакомился с небольшой работой, написанной одним из немногих образованных масаев о бытии и нравах своего народа. Из нее я узнал, что на их языке слово «масаи» означает и рогатый скот, и название самого народа. Недавно одной делегации от масаев, посетившей сельскохозяйственную опытную станцию Танзании, показали несколько привезенных из Европы племенных быков. В Африке таких огромных быков никто никогда не видел. Их вид до того взволновал масаев, что у некоторых даже слезы навернулись на глаза. Несколькими днями позже мы с Михаэлем приземлились рядом со стойбищем масаев, которое называется Бома. Оно располагалось прямо посреди степи, возле круглых, словно отполированных, гранитных холмов. Бома — это крааль, огороженный высокой изгородью из срубленных колючих веток. За этой крепостной стеной по кругу стоят низкие круглые домики. С воздуха они напоминают головки датского сыра. Пахнут они тоже не лучше, потому что метод их постройки несколько своеобразен. Из племени масаев втыкают в землю по кругу гибкие жерди, сгибают их к середине, переплетают ветками и получившийся шатер густо обмазывают коровьим пометом. Сверху накладываются шкуры, чтобы крыша не промокала во время дождя. Такой домик настолько низок, что передвигаться в нем можно только ползком. На ночь в крааль загоняют весь домашний скот, который располагается на ночлег вокруг домиков. Земля внутри крааля постепенно покрывается толстым слоем навоза. Когда этот слой становится чересчур велик, или когда во время засухи приходится перебираться поближе к водопою или же искать новых пастбищ, а также в тех случаях, когда в Бома кто-либо умирает, весь скарб погружается на ослов, и крааль перебазируется на новое место. Старый сжигается. На новом месте, где снова воздвигается огромная колючая изгородь, уничтожается немало кустарников и деревьев. С самолета хорошо видны разбросанные по степи круги, остатки от старых Бома. Наша утка с ревом приземляется. Сейчас наверняка все жители этого Бома сбегутся посмотреть на нашу полосатую чудо-птицу, думаем мы. Но ничуть не бывало. Мужчины, вероятно, отсутствуют, они где-то выпасают скот, а женщины ограничиваются тем, что говорят нам «джамбо», что на суахили означает «здравствуйте», и продолжают заниматься своими делами. Мы чувствуем себя чуть ли не оскорбленными тем, что никто не обратил на нас особого внимания. Позже нам удалось выяснить, почему наша железная ндеге, на суахили птица, самолет, да и вообще любая техника, автомобиль, ружья, не производят на масаев никакого впечатления. Оказывается, несмотря на то, что знаменитые масайские мечи, копья и кинжалы изготовляются кузнецами, кузнечное ремесло считается у них нечистым и также презренным. Хотя кузнецы тоже из масаев. Но когда кому-нибудь из них подашь руку, ее надо отмывать после этого специальными маслами. На дочери кузнеца никто не согласится жениться, а если у какого-нибудь молодого воина с ней что-то было, он непременно заболеет или погибнет в ближайшей потасовке. Поскольку вся наша техника состоит из железа, то и она для масаев считается нечистой и презренной. Когда однажды мы рассказали масаям, что американцы собираются полететь в ракете на Луну, у них это не вызвало ни малейшего удивления. А почему бы и нет? Ведь вы и так все время носитесь по небу на своих железных птицах, так что вам стоит при этом слетать и на Луну. Но вот возле Бома появились и мужчины. Я не заметил, откуда они вдруг вынырнули. Все они старшие, молодых воинов среди них не было. У всех головы обриты наголо, и на левом предплечье нет рогового браслета. Ове, который, по-видимому, задает у них тон, наш старый знакомый. Это как раз его мы недавно оштрафовали на 30 овец. но он не злопамятен и приветствует нас так же радушно, как и остальные. В знак особого расположения он даже предварительно плюет в руку, прежде чем нам ее протянуть. Одна из женщин приветливо предлагает нам молоко в выдолбленной тыкве. Михаэль подносит тыкву к губам и только делает вид, что пьет. Я же на самом деле выпиваю молоко, хотя знаю, что сосуд моется коровьей мочой, а иногда еще чем-нибудь похуже. Просто мне очень захотелось пить. Молоко попахивает дымом. Теперь я ни в коем случае не должен на глазах у масаев есть мясо. Угостив нас молоком, они оказали нам особое доверие. Дело в том, что у масаев бытует поверье, что если кто-нибудь выпил молока и в тот же день поел мясо, то корова, от которой было молоко, непременно заболеет. По этой же причине масаи неохотно пьют молоко, если в тот же день им предстоит съесть еще что-нибудь мясное. Если же такое случится, то масай берет травинку и до тех пор щекочет ей у себя в горле, пока его не вырвет. Масай ест преимущественно мясо домашнего скота, говядину, баранину и козлятину. Поэтому таким влюбленным в диких животных психопатам, как мы с Михаэлем, они симпатичнее всех других жителей Африки. Дичью они брезгуют, не употребляя в пищу ни птиц, ни рыб. Из диких животных они едят лишь мясо здоровенных антилоп кан и кафрских буйволов. Отсюда понятна пугливость этих животных в местах, где живут масаи. Зовите человека на расстоянии 500-600 метров, они тут же убегают. Зебра же, гну и другие животные могут мирно пастись рядом со стадами домашнего скота. Следовательно, масаи, поселяясь на территории национального парка, приносят куда меньше вреда диким животным, чем другие местные жители. Правда, иногда они уничтожают львов. Молодые воины масаи, которые собираются жениться и стремятся доказать свою храбрость, в десятером или целой дюжиной набрасываются на льва и закалывают его копьями. Для такой операции требуется, между прочим, немножко больше смелости, чем фабриканту Шульцу из Дюссельдорфа, отправляющемуся на охоту со своей вооруженной компанией. Теперь такие львиные турниры масаям запрещены. Воровать скот в округе им тоже больше не разрешается. Да, молодому масаю в наши дни трудно доказать своей любимой девушке, сколь он бесстрашен и мужествен. Правда, я не уверен, что они свято придерживаются этого запрета. Об этом можно спросить у львов. Им это лучше знать. Я же, в свою очередь, сколько раз наблюдал, как львы поспешно удирали, завидев нескольких масаев, шествующих с копьями по степи. А уж если лев пускается на утек, это что-нибудь да значит. Поговаривают о том, что масаев следует выселить с территории парка или, во всяком случае, не подпускать к водопоям, предназначенным для диких животных. Масаи на это отвечают: если мы уйдем, сюда сейчас же придут соседние племена со своими отравленными стрелами и проволочными петлями. Сейчас они не отваживаются вторгнуться на наши земли. Они знают, там, где мы, им не место. Мы их гоняем, как собак. Мы-то не трогаем диких животных. А вот на прошлой неделе здесь проезжало сафари на машинах, груженных рогами и львиными шкурами. Нам же почему-то запрещают охотиться на львов. Во время наших подсчетов животных с самолета мы с Михаэлем подсчитали заодно бома масаев и численность их стад. Их оказалось значительно меньше того официального числа, которое принято называть. Если их поселения не будут катастрофически разрастаться, а стада не примут угрожающих размеров, то вполне возможно, что масаи могли бы стать неплохой охраной для национальных парков. Масаи пьют кровь домашних животных. Меня, как ветеринара, разумеется, заинтересовало, каким способом они берут кровь у своих животных-доноров. Каждый бык дает им в месяц от 4 до 5 литров крови, а корова – пол-литра. Ове любезно согласился продемонстрировать нам всю процедуру. За это он просит нас покатать его на самолете. Мы все вместе направляемся к ближайшему стаду. Несколько подростков ловят черного теленка и накидывает ему на шею веревочную петлю. Под веревку просовывается палочка, которая перекручивает до тех пор, пока на шее не набухает и явственно не проступает вена. Затем кто-то из старших берет стрелу с коротким плоским острием и с расстояния примерно 2 метра вонзает ее в раздувшуюся вену. Мгновенно брызжет струйка крови, которую ловит в деревянную бутыль. Затем масай обильно плюет себе на указательный и большой пальцы, смачивает слюной ранку и залепляет ее землей. Веревку тут же снимают, и кровотечение сразу прекращается. Мы поблагодарили за любезную демонстрацию, а добытую кровь один из подростков размешал палочкой и выпил. Мальчиков этого племени каждый год зовут по-разному. У масаев явная страсть к перемене имен. Это создает невообразимую путаницу при проведении переписи населения или взимании налогов. Когда рождается ребенок, то его отец обязан заколоть 2 быков. Одного для женщин и детей своего крали, а второго, которого закалывают спустя 4 дня, для мужчин. При этом маленькое существо получает свое первое имя. Если отец сомневается в том, что ребенок действительно его, то он кладет его прямо посредине входа в краль. Вечером, когда стадо загоняют домой, решается судьба ребенка. Если коровы его затопчут, значит, он был незаконно рожденным. В краале справа от ворот всегда стоит домик первой, главной жены. Вторая жена ставит свой домик слева, третья опять справа. При дележе наследства немаловажное значение придается тому, рожден ли ты справа или слева. Если отец дарит своему сыну быка по кличке Поль-Поль, то сына впоследствии будут звать обладателем Поль-Поля. Когда сыну делают обрезание, он меняется именем со своим отцом. Если отца звали Сэндо, а сына Нана, то теперь сын будет называться Оле Сэндо, сын Сэндо, а отец Мэнье Нана, отец Нана. Но вот сын наконец достиг возраста воина, мечта каждого молодого человека. Праздник обрезания торжественно отмечается через каждые 3 года, и все юноши этих 3 выпусков празднуют его вместе. За 4 дня до торжеств их отцы облачаются вновь в одежду и доспехи воина. Перед самым началом праздника они все это снимают и торжественно передают сыновьям. Как только молодой воин оправляется после операции, он приступает к любовным играм, бегает за девицами и стреляет в них тупыми стрелами. Вот тут и наступает лучшее время в жизни масая. Молодые воины надевают себе на шею цветные бусы, отращивают косы, ноги украшают браслетами с бубенчиками, а щиты раскрашивают красной и черной краской. Молодые люди одной округи уходят из бома своих родителей и вместе строят себе отдельную, так называемую маньяту. Такая маньята отличается тем, что вокруг нее не воздвигают изгородь из колючих кустарников. Матери и сестры следуют за сыновьями и братьями. Незамужние девушки живут в этой маньяте в свободной любви с новоиспеченными воинами. такому воину, который называется теперь Маран, категорически запрещается работать, употреблять алкогольные напитки и есть растительную пищу. Он должен питаться только мясом и кровью. Он танцует, любит и участвует в войнах. Воевать сегодня не с кем, да и запрещено. Значит, единственное, что молодые воины могут себе сейчас позволить, это украсть где-нибудь пару коров или, в лучшем случае, угнать целое стадо. Кое-где на юге они еще заняты на подземных водопоях, где, чтобы напоить скот, надо загнать его на 10 метров под землю. Там внизу, под отвесной стеной, четыре марана становятся один другому на плечи и подают наверх воду в кожаных ведерках. В остальных же местах им остаются только танцы и любовь. Отцы молодых воинов время от времени дарят им быков. Их закалывают где-нибудь в кустах поблизости от маньяты и тут же съедают. Молодые воины делят все между собой по-братски. Сыновьям бедных родителей достается столько же, сколько и богатым сынкам. Все юноши, прошедшие вместе обрезание, остаются на всю жизнь чем-то вроде побратимов или фронтовых друзей. Они всячески помогают друг другу, предоставляя один другому полное право на пользование своим имуществом, включая и жен. Это право дается вообще любому гостю, пришедшему в Бома. Стоит ему только воткнуть в землю копье перед одним из домиков, как он получает право на все, что находится внутри, в том числе и на жену. Разумеется, только до тех пор, пока он гостит в доме. Меня удивляет, что здешние ветеринары не боятся показываться на глаза молодым масаям. Я бы на их месте не рискнул этого делать. Ведь именно из-за ветеринаров масаи вот уже в течение 3 лет не могут отпраздновать свой праздник обрезания. Для этой цели уже давно оборудованы площадка и домики возле моши, а ветеринары каждый год в самое неподходящее время объявляют на этой территории карантин по случаю ящера или чумы рогатого скота. Значит, масаи не могут привезти сюда своих коров. А какой же может быть для масаи праздник без скота? Так вот и бегают молодые масаи уже в течение 3 лет необрезанными и напрасно теряют самые лучшие, свободные и беззаботные годы своей жизни. Мы с Михаэлем питаем слабость к масаям. Масаев, по крайней мере, настоящих, чистокровных масаев, становится все меньше. У этого племени все реже рождаются дети, потому что среди них распространились венерические болезни. И это несмотря на то, что их собственные суды старейшин налагают штраф в 1000 марок на каждого, кто кого-нибудь заразит. Но при той вольной половой жизни, которую они ведут, едва ли возможно бороться с распространением венерических заболеваний или проводить серьезную врачебную профилактику. Поскольку многие из их жен остаются бесплодными, масаи стали усыновлять детей из близлежащих поселков. Эти дети воспитываются как масаи и остаются масаями на всю жизнь. Но оливковые тонкогубые лица настоящих масаев, которые сходны с нашими европейскими лицами, встречаются все реже и реже. Михаил предлагает одной из молодых женщин 20 шиллингов за ее огромные серьги. Они сделаны из кожи, на которой красными, белыми и синими бусами вышит пестрый узор. Мочки ушей у всех женщин растянуты до предела и посередине имеют огромную дыру, в которую вдеваются подобные серьги. Но масаи богатые люди и в деньгах не нуждаются. Молодая красотка дарит Михаэлю понравившиеся ему серьги. Но за это масаи обращаются к нам с просьбой, в которой на все лады повторяется слово «ндеги». А Д.О. еще уверял нас, что нам никакими деньгами и уговорами не удастся заманить Масая в свой самолет. Оказалось, что не совсем не прочь прокатиться. Мы выбрали 4 самых почтенных старейшин и решили проделать с ними поочередно 2 круга полета над степью. Поскольку я не очень надеялся на их самолетоустойчивость и сомневался в том, что они догадаются в случае нужды воспользоваться нашими бумажными пакетами, то решил на всякий случай заслать пол бычьими шкурами в изобилии, валяющимися в бома. Потом мы посадили первую пару наших знатных пассажиров и поднялись в воздух. Как ни странно, они не испытывали ни малейшего страха. Наоборот, жаждали подняться как можно выше. А потом они попросили нас спуститься и на бреющем полете пролететь над самым бома, чтобы все остальные могли их разглядеть. Нам едва дали приземлиться, потому что весь народ сбежался к месту посадки. Они чуть не опрокинули нашу машину, напирая на нее со всех сторон в своем неистовом желании прокатиться следующим рейсом. Вместе со шкурами в самолет попала и добрая дюжина мух. Мы с Михаэлем едва успевали от них отбиваться, отмахиваться. Масаи же их словно не замечали. Вокруг глаз, ноздрей и рта у них зачастую собирается по нескольку мух, а они даже не думают их прогонять. Именно по этой причине так часто можно встретить подслеповатых или даже слепых масаев. Среди местных жителей Танзании сейчас ходит много слухов о том, что здесь должно возникнуть новое самостоятельное цветное государство. Однако в районе Лолиондо, рядом с границей страны масаев, недавно начали вспыхивать драки между сторонниками независимости и ее противниками. Соседи масаев опасливо спрашивают, а что начнет творить этот богоугодный народ, когда уйдут англичане? За все долгие годы немецкого и британского владычества масаи не очень-то допускали к себе миссионеров. Они, правда, верят в Энгаи, единого всемогущего бога, не спосылающего, между прочих, благ и дождь. Но зато в загробную жизнь они не верят. Капитан Морец Меркер, служивший с 1895 по 1902 год в немецком гарнизоне, стоящем в Моше у подножия Килиманджаро, подружился с масаями и изучил их язык. Он написал о них довольно объемистый труд. С тех пор никто больше так обстоятельно не занимался изучением этих рослых, гордых и воинственных людей. Самому Меркеру его научные изыскания обошлись дорого. Когда он в 1903 году приехал в отпуск к себе домой в Германию, ученые-мужи и разные другие высокие инстанции так его начали чествовать, что это вконец раздосадовало его военное начальство. Как только он вернулся в Африку, его тотчас же перебросили в другое место, далеко от объекта его исследований, масаев, в Дар-эс-Салам, на сырое побережье, где поручили обучать рекрутов. В 1908 году он умер там от воспаления легких. Подружившись с капитаном Меркером, масаи поведали ему все те легенды и истории, которые бабушки-масайки долгими вечерами рассказывают своим внукам и внучкам, сидя перед круглыми домиками в бома. При этом выяснилось, что масаям давно, еще до прихода миссионеров, были известны истории про Адама и Еву, про Каина и Авеля, про всемирный потоп и про многое другое из Ветхого Завета. Только персонажи носили другие имена. Меркеру удалось также выяснить, каким образом с масаями действительно можно наладить мирные отношения, исключающие всякое вероломство. Часто эти гордые воины братаются, сделав порез на руке и смешав свою кровь, но это, оказывается, никого ни к чему не обязывает. А вот если две враждующие стороны обмениваются младенцами, и те попьют молоко чужой матери, тогда мир уже никогда и ничем не может быть нарушен. Масаи очень дружны между собой. Когда в 1896 году группу масаев вывезли в Берлин на промышленную выставку, то они сэкономили все полученное ими жалование и, вернувшись в Танганьику, выкупили из рабства других масаев, проданных работорговцами в прошедшие голодные годы. Кстати сказать, сама поездка произвела на них неизгладимое впечатление. Но то, что они потом рассказывали своим землякам, носило, мягко говоря, несколько фантастический характер. Например, в Германии детей кормят не матери, их пасут как коз. Прямо на улицах стоят столы и на них тарелки. Стадо детей подгоняют к этим столам, они садятся за них и едят. Как только они все съедят, их гонят дальше. Оказывается, они видели школьную экскурсию, которая после посещения выставки обедала в открытом летнем кафе. Договориться о чем-либо с масаями чрезвычайно трудно. Особенно если речь идет о необходимости уступить водопой или прекратить выпас на каком-то участке Серенгетской степи. Ведь у них фактически нет настоящих вождей племен или королей, которые бы имели право повелевать. Те, кого немцы и англичане вначале принимали за вождей, оказались скорее шаманами или заклинателями дождя. Перед началом любой военной операции они предсказывают исход битвы с помощью камешков, которые вытряхивают из рога. Между прочим, английская королева Елизавета, сама того не ведая, попала у масаев в знаменитые заклинательницы дождя. А произошло это следующим образом. В 1958 году она посетила страну масаев и на торжестве, устроенном в ее честь, пожелала собравшемуся народу побольше дождей, столь необходимых для его благоденствия. Перед этим шаманы уже в течение нескольких недель вымаливали у Бога грозу, но все старания были тщетными. И вдруг, буквально через полчаса после добрых пожеланий королевы, надвинулась гроза, и долгожданный ливень обрушился на высохшие пастбища. Если от масаев нужно добиться какого-либо решения, то приходится долго ждать. Для этого старейшины должны съехаться на совет, а поскольку бомы расположены далеко друг от друга, то пока они соберутся, проходит несколько недель. На таком совете старейшин точно так же, как и в Европейском парламенте, с утра и до позднего вечера происходят бесконечные дебаты, пока эти почтенные мужи не придут, наконец, к какому-нибудь единодушному решению. Доверенные лица, которые назначаются правительством, это, как правило, масаи, говорящие на суахили. Они сообщают совету старейшин пожелания правительства и информируют правительство об их решении. Таким образом, все происходит на весьма и весьма демократической основе. Но есть у масаев одна привычка, которой Михаэля почему-то прямо выводит из себя. Они непрестанно сплевывают на пол. У нас в самолете никого из них не вырвало. Но во время полета они заплевали весь пол. Хорошо, что мы его предусмотрительно покрыли шкурами. Когда вылезаешь из самолета или машины и присаживаешься на траву, чтобы немножко перекусить, масаи обычно становятся рядом и, беседуя, непрестанно смачно сплевывают на землю. Не скажу, чтобы это было очень приятно. Не более привлекательна их привычка, скрепляя какую-либо сделку, продав вам что-нибудь, непременно плюнуть на эту вещь. Но в таких случаях я напоминаю Михаэлю о том, что и у нас в Европе почти на каждой лестничной площадке стоит плевательница или урна, что еще совсем недавно в церквах и на вокзалах висели таблички «На пол не плевать», и что перроны американского метрополитена, как правило, бывают усеяны выплюнутыми и растоптанными жевательными резинками. Значит, и мы, европейцы, тоже еще не прочь при случае сплюнуть на пол. И поэтому нечего воображать, что мы их в чем-то превосходим. Глава 13. Как я ночью заблудился в кратере Нгоронгоро. Однажды я попросил Михаэля высадить меня на дне кратера Нгоронгоро. Дело в том, что, пролетая над ним на бреющем полете, я заметил двух огромных носорогов, отдыхающих рядом с группой львов, а несколько дальше двух леопардов, которые как раз отправлялись на охоту. Чтобы немного облегчить машину, мы заодно выгрузили тяжелые штатив киноаппарата и несколько ящиков и коробок. Михаил собирается вернуться через час. Он обещал свозить куда-то обоих лесничих и Германа. А поднять с земли переполненную машину здесь, в этом разреженном воздухе, довольно трудно, и еще труднее посадить ее. Я снимаю рубашку, вешаю себе на шею полевой бинокль и отправляюсь осматривать окрестности. Тем временем два леопарда поймали чепрачного шакала и теперь играют мертвым животным, как кошки с мышью. Один делает бросок, хватает шакала за загривок и ударяет его лапой так, что тот отлетает в сторону. В это время второй леопард, притаившийся в траве, выскакивает и, как живого, ловит мертвого шакала. Обоих носорогов я нашел без труда, потому что сидящие на их спинах белоснежные египетские цапли видны еще издалека. А вот львов что-то нигде не видно. Правда, лев может сделаться невидимым, даже если трава достигает всего 30 сантиметров высоты. Однако, по всему поведению носорога-самца, я вижу, что хищники где-то рядом с ним. Он низко нагибает голову и решительно направляется куда-то в сторону. Действительно, из травы поднимается большой лев с роскошной гривой и уходит прочь. Но, пройдя 30 метров, он вновь ложится. Однако и носорог не отстает. Приходится царю зверей убираться по-добру-поздорову. По-видимому, он не самый могущественный в этом царстве. Сам я стараюсь держаться на почтительном расстоянии от места, где происходит это состязание. Одно дело, когда сидишь в надежном вездеходе, и другое, когда стоишь один-одинешенек на ровной, как стол, равнине, где нет ни кустика, ни дерева. На всякий случай я решил вернуться к нашему багажу и прилег там позагорать на солнышке. Да чего же приятно пожариться под экваториальным солнцем? Мне даже не хотелось открывать глаза, когда я заслышал гул нашей крылатой зебры, которая, снижаясь, пронеслась прямо надо мной. Но, не коснувшись земли, Михаил почему-то снова дает газ, поднимается в воздух и улетает. Наверное, забыл что-нибудь. Ну что ж, подождем, время у меня есть, и мне здесь даже весьма приятно. Когда я снова смотрю на часы, оказывается, уже половина пятого. Здорово захотелось пить. Но, к счастью, у меня нашлась фляга с чаем. Ничего себе, 4 часа пролежать в горах под палящим солнцем. Но я привычен к африканскому солнцу. Ожогов у меня никогда от него не бывает. Мне смешно вспоминать, чего там только не рассказывали про солнечные удары перед нашей первой поездкой в Африку. Никогда не выходите без пробкового шлема. А у меня даже и шляпы-то с собой нет. Однако Михаэлю пора бы уже за мной прилететь. Я прогулялся еще немножко по окрестности, потом стал наблюдать за стадом гну, пасущимся в долине. Гну явно чем-то обеспокоены. Видимо, с ними случилось что-нибудь не совсем обычное. Я настраиваю объективы своего полевого бинокля и подхожу все ближе. В серовато-зеленой траве лежит кто-то светло-коричневый. Он-то и привлекает всеобщее внимание этих черных антилоп. Вот одна из них подошла к коричневому комочку и подтолкнула его носом. Комочек зашевелился и неуверенно поднялся на тонкие ножки. Он оказался новорожденным гну, видимо, первенцем этого года. Этот первенец не только для меня, но и для всего стада настоящее событие. Когда малыш побежал, за ним с любопытством последовало 10 или 15 взрослых гну. Вдруг он упал. Самки тут же окружили его со всех сторон, стали обнюхивать и осторожно подталкивать носами. Никто не дотрагивался до него острыми рогами. Однако одна из самок то и дело делает угрожающие движения в сторону других, желая их прогнать. Это, видимо, мамаша. Через несколько недель, когда здесь появятся на свет сотни маленьких телят, ни одному гну не придет в голову проявлять к ним такой повышенный интерес. Но этот первый. Однако у первенца, по-видимому, мало шансов на то, чтобы выжить. Поблизости уже стоят 4 гиены и не спускают с него жадных глаз. Когда они подходят слишком близко, один из взрослых гну делает угрожающие выпады в их сторону. Но гиены только отбегают на несколько шагов. Эти физи питаются отнюдь не только падалью. Их жертвами становятся многие, очень многие молодые антилопы и газели. Вот так оно происходит в природе. Новички среди работников национальных парков всегда предлагают перестрелять всех гиен. Но это нарушит биологическое равновесие в природе. Одно время здесь, в Восточной Африке, начали истреблять всех леопардов. Но после этого сильно размножились бородавочники и павианы, которые начали опустошать поля и огороды местных жителей, причиняя значительно больший урон, чем леопарды, утаскивавшие время от времени лишь какой-нибудь козу. Тогда леопардов снова решили охранять. Но вот уже 6 часов. Михаэль что-то явно не торопится за мной прилетать. Ведь он отлично знает, что солнце здесь садится около 7. Если в ближайшие 10 минут он не появится, значит, самолет потерпел где-нибудь аварию. А это, в свою очередь, означает, что мне придется здесь заночевать. Мне становится несколько не по себе. Ведь у меня с собой нет ни спичек, ни карманного фонаря. Кроме того, мои часы показывают, что сейчас как раз новолуние. Но не наша ли утка гудит там на западе? И действительно, высоко над краем кратера появляется самолет, но только не полосатый, а одноцветный. И кружит он почему-то над облесенными склонами вулканической горы Лимагрут. Меня бросает в жар. Уж не потерпели ли наши аварию? Вдруг это спасательный самолет, который их ищет? Но машина спускается внутрь кратера. Они явно ищут меня. Я машу рубашкой. Теперь я вижу, что это самолетик марки «Тесна». Меня заметили, но приземляться не собираются. Недалеко от меня самолет сбрасывает коричневый кулек. Я подбегаю к нему, открываю и достаю кусок белой бумаги. На ней написано по-английски. «Михаэль сломал шасси, он полетел в Найроби, никто не ранен, иди в том направлении, в котором полетит сейчас наш самолет». Цесна делает вираж, возвращается назад и, поднявшись выше, летит направо, а затем, пролетев прямо над моей головой, поднимается ввысь и, наконец, исчезает за краем кратера. А вот уже и звука мотора не слышно. Тишина. Ну и ну. Я сажусь на один из ящиков. Интересно, какое направление они имели в виду? Первое или второе? Первое означало бы идти на юго-восток. Там, я знаю, расположено озеро. За ним лес, позади которого есть сторожка с двумя постелями. На все 250 квадратных километров, которые занимает кратер, это единственное пристанище. Там я, безусловно, смог бы переночевать, если сумею взломать дверь. Но мне ни разу не приходилось там бывать, а добираться туда, по моим подсчетам, не меньше 3 часов. Стемнеет же через 20 минут. А в низине возле озера обитает много львов. Это я сам видел во время наших полетов. Нет уж, спасибо. Я лучше останусь здесь, на голой равнине с высохшей низкой травой. Сюда никакие животные не придут пастись, а, следовательно, не придут и хищники, которые на них охотятся. Я могу быть совершенно уверен, что со мной до восхода солнца ничего не случится. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы здесь, в кратере Нгоронгоро, лев или даже леопард напал на человека. Но я уверен также и в том, что целых 12 часов темноты не смогу сомкнуть глаз. К счастью, штатив киноаппарата упакован в старый спальный мешок. Вот в него я и залезу. Только я знаю уже наперед, если где-нибудь поблизости раздастся хруст или шорох, я непременно воображу, что ко мне подкрадывается гиена. А если что-нибудь блеснет, то буду думать, что это глаза льва. Вот был бы я курильщиком, обязательно имел бы при себе спички или зажигалку. Ничего не поделаешь. Насколько возможно, я вытягиваю ножки штатива, расставляю их как можно шире, а сверху набрасываю кусок брезента. Когда я лежу под этим сооружением, у меня возникает ощущение относительной безопасности. Вокруг я раскладываю ящики, алюминиевую посуду, гаечные ключи и другие инструменты. Я надеюсь, что если какое-нибудь животное начнет подходить, то запах непривычных вещей его может остановить. Да, немало бы я отдал за то, чтобы быть уже на одну ночь старше. Сколько ночей в своей жизни я уже проспал, сколько провел в кино или за письменным столом, но когда у тебя нечем зажечь огонь, то остается только одно занятие — предаваться размышлениям и считать минуты. До южного отвесного склона кратера гораздо ближе, чем до сторожки, может быть, час ходьбы. Там, у подножья зеленого обрыва, виднеется несколько деревьев, а под ними что-то есть. Но даже в бинокль отсюда невозможно разглядеть, что именно. Наверное, это всего лишь куст. Но не может ли это оказаться хижиной? У меня в запасе ровно 25 минут до наступления полной темноты, а темнота здесь наступает сразу, мгновенно. Если я сейчас направлюсь к этим деревьям, а потом не найду дороги обратно, то буду плутать в кромешной тьме совершенно один и невооруженный. Чего доброго, могу зайти в высокую траву или в какой-нибудь овраг, где укрываются хищные животные. А штатив и ящики — это уже нечто, что я могу рассматривать как свое убежище или крепость в этой глуши. Итак, времени терять нельзя. Решать надо немедленно. Ровно 12 минут я могу потратить на то, чтобы быстрым шагом пройти по направлению к этой группе деревьев. Потом надо остановиться и решить, что делать дальше. Если я оттуда разгляжу, что это действительно домик, то оставшихся 12 минут мне хватит на то, чтобы до него добраться. Если же нет, я должен без промедления повернуть назад, чтобы благополучно достичь своей штаб-квартиры. На всякий случай я разворачиваю сверток с гаечными ключами, а газету, в которой они были завернуты, привязываю сверху к штативу. Я боюсь, как бы не потерять из виду эту тонконогую штуковину. После этого я отправляюсь в путь, но по дороге все время оборачиваюсь и мысленно отмечаю. Когда будешь возвращаться назад, ты должен ориентироваться вот прямо на эту вершину горы, виднеющуюся над северным краем кратера. предательские деревья. Они оказались значительно дальше, чем мне показалось. С собой я захватил только старый спальный мешок и сумку с фотоаппаратами. Иду семимильными шагами и строго слежу по часам. Через 12 минут я останавливаюсь и снова смотрю в бинокль. Деревья едва приблизились. В этом разреженном, прозрачном горном воздухе вечно недооцениваешь расстояние. Теперь я мог бы биться об заклад, что предмет там под деревьями всего лишь куст. Но прежде чем вернуться, я еще раз внимательно осматриваю в бинокль местность. Вот там, налево от меня, виднеются две тонкие вертикальные полоски. Это могут быть только люди или зебры. Если смотреть на этих животных прямо в лоб, они выглядят точно так же. После некоторых сомнений я решаю, что это, безусловно, люди. Меняю направление и иду к ним. Но тут передо мной возникает песчаный овражек в 2-3 метра глубиной. Когда я из него вылезаю, то загадочных полосок оказывается уже не 2, а 3. Если бы это были зебры, то они вряд ли могли все время стоять точно ко мне в анфас. Так я себя уговариваю. А тем временем сумерки все сгущаются, и к тому же приходится пробираться по высокой до пояса траве, похожей на тростник. Но под ней, слава богу, сухая земля, а не болото. Теперь я ясно различаю красный огонек. Наверное, костер. На душе у меня становится легче. Это могут быть только масаи. Это на самом деле они. 6 маранов, то есть молодых воинов, и 2 мальчишек лет 11. Они только что согнали на ночь на ровную площадку, покрытую сухим навозом, стадо из 600 овец. Ни забора, ни колючей ограды. Все 8 масаев заняты тем, что вылавливают из стада маленьких ягнят и сажают их в плетеные загоны, стоящие в самой середине этой площадки. Таким способом их, наверное, укрывают на ночь от хищников. Молодой воин огромного роста идет мне навстречу и пожимает руку. «Джамбо! Здравствуй!» Я тоже говорю «Джамбо». Из того, что этот человек говорит мне дальше, я, разумеется, не понимаю ни слова. Правда, я пытаюсь догадаться. Наполовину по-суахили, наполовину по-английски. Я объясняю ему, почему я очутился ночью один в степи. Наконец он, кажется, что-то понял. Видимо, слово «ндеге». Но потом он оставляет меня одного. Ему надо позаботиться о своих овцах. Эти масаи, видимо, каждую ночь сгоняют сюда свои стада. Посреди площадки для ночлега овец воздвигнуто нечто вроде трехстенного сарайчика из сухих жердей. Сверху на него набросано несколько шкур от дождя. Перед открытой стороной разведен костер. Я, как цапля, перешагиваю через спящих овец, с трудом находя между ними местечко, куда бы поставить ногу. Лавируя в этом море теплых лохматых овечьих и козьих тел, я добираюсь, наконец, до шалаша. 2 подобных сооружения поставлены и у другого края площадки. Я перешагиваю через огонь и сажусь возле полуоткрытого маленького шалаша. Внутри он услан шкурами и циновками. Все 8 масаев один за другим подходят и садятся на корточки вокруг костра. Они меня о чем-то расспрашивают, но я вынужден только пожимать плечами. По всей вероятности, они хотят меня чем-то угостить, потому что в их разговоре несколько раз повторяется слово «чакула», что на языке суахили означает «пища, еда, провизия». Но я отрицательно качаю головой. Признаться, я побаиваюсь яств масайской кухни. Чего доброго они предложат мне попить свежей крови или еще что-нибудь в этом роде. Я показал им кусок хлеба, завалявшийся у меня в кармане, но это их ни в чем не убедило. По знаку самого высокого воина мальчишки притаскивают коричневую короткошерстную овцу. У самого костра ее кладут на спину и связывают ей ноги. Масай смотрит на меня вопросительно. Что я должен сделать? Просто ума не приложу, чего они от меня хотят. Но тут высокий маран берет свое копье и всаживает его в брюхо животного. Он всовывает копье все глубже и глубже. Жестоко так медленно закалывать животное, думаю я, но тут же замечаю, что крови не видно. Оказывается, масаи уже заранее придушили овцу. Кому здесь по-настоящему приходится работать, так это только мальчишкам. Они ошкуривают животное, потрошат его, разматывают кишки. Селезенку, печень и кусочки мяса нанизывают на деревянные шампуры. Один конец такого прута втыкают в землю, другой, на котором надето мясо, пригибают к огню. Высокий маран, приветствовавший меня первым, вытаскивает из брюшины прозрачную пленку, пропитанную нутряным салом. Он показывает ее мне и без сомнения спрашивает, хороша ли она. Я содрогаюсь при одной мысли о том, что эту пакость придется есть. Все равно, будь то в жареном или вареном виде, но проявляю несвойственную мне трусость и киваю головой. Да, масаи смеются. Не знаю, чем я себя скомпрометировал. Старший маран протягивает мне прутик с полупрожаренной печенкой. Я беру палочку за два конца и стараюсь отгрызть кусок от этого лакомства. Между прочим, на вкус оно совсем неплохое. Они опять все смеются. Видимо, и у масаев не принято вот так откусывать прямо от целого куска. Один из них вынимает нож и протягивает его мне. Я ем нарочно медленно, потому что знаю, что как только кончу, мне тут же подадут следующую порцию. Мараны вешают над огнем большой котел и бросают в него куски баранины. Едят они прямо колоссальными порциями, но ведь они и поработали сегодня немало. Поскольку я отказался съесть наполовину сырое баранье сердце, то один из воинов засовывает его в щель между прутьями шалаша, в котором я буду спать. А вот я ночью проснусь и съем его. Верзила укладывается рядом со мной ногами к огню и закутывается с головой в свое шерстяное одеяло, которое он днем перекидывает через плечо наподобие римской тоги. Я залезаю в свой спальный мешок и подкладываю под голову сумку с фотоаппаратами. Остальные остаются сидеть у костра. Один из парнишек отрезает бараньи ножки и держит их над огнем до тех пор, пока шерсть и кожа не обугливаются. Наверное, это особое лакомство для масаев. Эти косточки они грызут с таким же удовольствием, как мы, конфеты или другие сладости. Потом они начинают петь. Одна и та же музыкальная фраза все время поется высокой фистулой, за которой через определенные промежутки следуют две басовые ноты. Разумеется, я не могу понять, о чем поют масаи, но знаю, что они мастера сочинять насмешливые частушки. Так и есть. До меня доносятся взрывы смеха, и несколько раз я различаю слово «ндеге».